Рождества Богородицы, что в Путинках. Это одна из оригинальнейших и красивейших церквей в Москве. Архитектура ее, не принадлежа, собственно, ни к какому строгому стилю, представляет нечто особенное. Построена она не позже начала 17 столетия. Название Путинки произошло, как предполагают, от слова «путь». Путинки, то есть околесный путь. Здесь был истори путевой двор для послов и гонцов, в который надо было заезжать путниками, то есть кривыми улицами и переулками. Все это имеет основание, потому что церковь эта в древности писалась на старом посольском дворе. Впрочем, есть и другое объяснение слова «в путинках». Говорят, что церковь так называется потому, что в приходе ее к Страстному монастырю, церковь находится в начале Малой Дмитровки, были маленькие улицы и переулки и множество маленьких домиков, которые представлялись в виде паутин. Оттого будто бы и путинки.